Александр Грин. Алые паруса. Феерия. Нине Николаевне Грин подносит и посвящает автору. 23 ноября 1922 года. Предсказание. Лангрен, матрос Ориона, крепкого 300-тонного брига, на котором он прослужил 10 лет и к которому был привязан сильнее, чем иной сын к родной матери, должен был, наконец, покинуть эту службу. Это произошло так. В одно из его редких возвращений домой он не увидел, как всегда еще издали на пороге дома свою жену Мэри, всплескивающую руками, а затем бегущую навстречу до потери дыхания. Вместо нее, у детской кроватки, нового предмета в маленьком доме Лангрена, стояла взволнованная соседка. «Три месяца я ходила за нею, старик», — сказала она. «Посмотри на свою дочь». Мертвея, Лангрен наклонился и увидел восьмимесячное существо, сосредоточенно взиравшее на его длинную бороду, затем сел, потупился и стал крутить ус. Ус был мокрый, как от дождя. «Когда умерла Мэри?» — спросил он. Женщина рассказала печальную историю, перебивая рассказ умильным гульканьем девочки и уверениями, что Мэри в раю. Когда Лангрен узнал подробности, рай показался ему немного светлее дровяного сарая, и он подумал, что огонь простой лампы, будь теперь они все вместе, втроем был бы для ушедшей в неведомую страну женщины незаменимой отрадой. Месяца три назад хозяйственные дела молодой матери были совсем плохи. Из денег, оставленных Лангреном, добрая половина ушла на лечение после трудных родов, на заботы о здоровье новорожденной. Наконец, потеря небольшой, но необходимой для жизни суммы заставила Мэри попросить в долг денег у Мэннерса. Мэннерс держал трактир, лавку и считался состоятельным человеком. Мэри пошла к нему в 6 часов вечера. Около 7 рассказчица встретила ее на дороге к Лиссу. Заплаканная и расстроенная Мэри сказала, что идет в город заложить обручальное кольцо. Она прибавила, что Мэннерс соглашался дать денег, но требовал за это любви. Мэри ничего не добилась. «У нас в доме нет даже крошки съестного», — сказала она соседке. «Я схожу в город, и мы с девочкой перебьемся как-нибудь до возвращения мужа». В этот вечер была холодная ветреная погода. Рассказчица напрасно уговаривала молодую женщину не ходить в лес к ночи. «Ты промокнешь, Мэри. Накрапывает дождь, а ветер того и гляди принесет ливень». Взад и вперед от приморской деревни в город составляло не менее 3 часов скорой ходьбы. Но Мэри не послушалась советов рассказчицы. «Довольно мне колоть вам глаза», — сказала она. «И так уж нет почти ни одной семьи, где я не взяла бы в долг хлеба, чаю или муки. Заложу колечко, и кончено». Она сходила, вернулась, а на другой день слегла в жару и бреду. Непогода и вечерняя изморось сразили ее двусторонним воспалением легких, как сказал городской врач, вызванный добросердной рассказчицей. Через неделю на двуспальной кровати Лангрена осталось пустое место, а соседка переселилась в его дом нянчить и кормить девочку. Ей, одинокой вдове, это было нетрудно. К тому же, прибавила она, без такого несмышленыша скучно. Лангрен поехал в город, взял расчет, простился с товарищами и стал растить маленькую Ассоль. Пока девочка не научилась твердо ходить, вдова жила у матроса, заменяя сиротке мать, но лишь только Ассоль перестала падать, занося ножку через порог, Лангрен решительно объявил, что теперь он будет сам все делать для девочки, и, поблагодарив вдову за деятельное сочувствие, зажил одинокой жизнью вдовца, сосредоточив все помыслы, надежды, любовь и воспоминания на маленьком существе. 10 лет скитальческой жизни оставили в его руках очень немного денег. Он стал работать. Скоро в городских магазинах появились его игрушки. Искусно сделанные маленькие модели лодок, катеров, однопалубных и двухпалубных парусников, крейсеров, пароходов, словом, того, что он близко знал, что в силу характера работы отчасти заменяло ему грохот портовой жизни и живописный труд плаваний. Этим способом Лангрен добывал столько, чтобы жить в рамках умеренной экономии. Малообщительный по натуре, он после смерти жены стал еще замкнутее и нелюдимее. По праздникам его иногда видели в трактире, но он никогда не присаживался, а торопливо выпивал за стойкой стакан водки и уходил, коротко бросая по сторонам «да», «нет», «здравствуйте», «прощай», «помаленьку» на все обращения и кивки соседей. Гостей он не выносил, тихо спроваживая их не силой, но такими намеками и вымышленными обстоятельствами, что посетителю не оставалось ничего иного, как выдумать причину, не позволяющую сидеть дольше. Сам он тоже не посещал никого. Таким образом, меж ним и земляками легло холодное отчуждение, и будь работа Лангрена, игрушки, менее независимо от дел деревни, ему пришлось бы ощутительно испытать на себе последствия таких отношений. Товары и съестные припасы он закупал в городе. Мэннерс не мог бы похвастаться даже коробкой спичек, купленной у него Лангреном. Он делал также сам всю домашнюю работу и терпеливо проходил несвойственное мужчине сложное искусство ращения девочки. Ассоль было уже 5 лет. И отец начинал все мягче и мягче улыбаться, посматривая на ее нервное, доброе личико, когда, сидя у него на коленях, она трудилась над тайной застегнутого жилета или забавно напевала матросские песни «Дикие ревостишие». Передачи детским голосом и не везде с буквой «Р» эти песенки производили впечатление танцующего медведя, украшенного голубой ленточкой. В это время произошло событие, тень которого, павшая на отца, укрыла и дочь. Была весна, ранняя и суровая, как зима, но в другом роде. Неделя на три припал к холодной земле резкий береговой норд. Рыбачьи лодки, повытащенные на берег, образовали на белом песке длинный ряд темных килей, напоминающих хребты громадных рыб. Никто не отваживался заняться промыслом в такую погоду. На единственной улице деревушки редко можно было увидеть человека, покинувшего дом. Холодный вихрь, несшийся с береговых холмов в пустоту горизонта, делал открытый воздух суровой пыткой. Все трубы коперны дымились с утра до вечера, трепля дым по крутым крышам. Но эти дни норда выманивали Лангрена из его маленького теплого дома чаще, чем солнце, забрасывающее в ясную погоду море и коперну покрывалами воздушного золота. Лангрен выходил на мостик, насланный по длинным рядам свай, где на самом конце этого дощатого мола подолгу курил раздуваемую ветром трубку, смотря как обнаженное у берегов дно дымилось седой пеной, еле поспевающей за валами, грохочущий бег которых к черному штормовому горизонту наполнял пространство стадами фантастических гривастых существ, несущихся в разнузданном свирепом отчаянии к далекому утешению. Стоны и шумы, завывающая пальба огромных взлетов воды и, казалось, видимая струя ветра, полосующего окрестность, так силен был его ровный пробег, давали измученной душе Лангрена ту притупленность, оглушенность, которая, низводя горе к смутной печали, равна действиям глубокому сну. В один из таких дней 12-летний сын Мэннерса, Хин, заметив, что отцовская лодка бьется под мостками о сваи, ломая борта, пошел и сказал об этом отцу. Шторм начался недавно, Мэннерс забыл вывести лодку на песок. Он немедленно отправился к воде, где увидел на конце мола спиной к нему стоявшего куря Лангрена. На берегу, кроме их двух, никого более не было. Мэннерс прошел по мосткам до середины, спустился в бешено плещущую воду и отвязал шкот, стоя в лодке,